Глава 10. «Откуда у тебя это кольцо?» Я перехватил ее руку. «Да пошел ты!» — снова вскрикнула девушка. «Ты другие слова-то знаешь?» Я оглянулся и слегка расслабился. Звери сейчас вышли из-под контроля и с треском прорвались сквозь заросли кустов, убегая отсюда подальше. Две твари сцепились друг с другом, задержавшись, и были обе убиты моими гвардейцами, которые уже подоспели и заняли вокруг меня круговую оборону, периодически бросая на нас заинтересованные взгляды. «Знаю!» — насупилась девушка. «Да пошел ты!» «Да, так каши мы не сварим». Я рванул ее балахон, что представлял собой криво сшитые куски ткани, на которых были нашиты ветки и листья, своего рода маск-халат, в сторону. «Нет!» — завизжала девушка. «Лучше убей меня!» «Ты совсем дура, что ли?» — нахмурился я. «Ты о чем подумала?» — начал возмущаться я, а потом прервался. «А, я понял». Девушка под балахоном была абсолютно голой. Я-то планировал всего-навсего проверить ее на наличие колюще-режущего, чтобы не получить нож под ребро. А у нее вообще не было никакого оружия, да и одежды под этим нелепым балахоном тоже. «Эх, тебя жизнь потрепала!» — не выдержал я. Молодое тело было иссечено шрамами. Самый страшный из них начинался от подбородка и проходил как раз между молодыми и небольшими грудями. Я насмотрелся такого в прошлом мире. Это был криво заросший, но достаточно старый шрам от когти твари, когда удар разрывает плоть до самых костей. И как она только выжила после такого? Я оставил ее в покое и встал на ноги. Девушка быстро запахнула балахон и прижалась спиной к дереву, озираясь вокруг, как загнанное в угол животное. Да, что-то в ее взгляде было животным. Похоже, цивилизация не достигла этих мест, что и неудивительно. А судя по ее реакции, жизнь у нее не сахар. «Что это за поселение?» — спросил я, указывая в сторону лесной деревни. «Да по...» — начала девушка, но сбилась, когда рядом появился волк и без прелюдий схватил ее за горло. «Ты отвечаешь командиру!» — отчетливо сказал он. «Иначе я сверну тебе шею!» Я не сдержал улыбку. «Спасибо, мамочка!» Люблю я своего начальника гвардии. С ним очень удобно играть в хорошего и плохого полицейского. Лично мне для этого не хватает некой монументальности и свирепости. Зато нас излишком есть у Потапова. Не думаю, что он исполнит свою угрозу. Хотя, учитывая его девиз по жизни, вижу цель, не вижу препятствий, вполне может быть. Но проверять я не собираюсь. Я аккуратно отстранил его в сторону и посмотрел девушке в глаза. Еще раз задам вопрос. «Что это за деревня? И что это за люди?» Она открыла рот, видимо, для того, чтобы в очередной раз послать меня далеко и подальше, но у меня за спиной натурально зарычал волк. Испуганно взглянув на него, она ответила. «Это последний оплот! Там живут настоящие люди!» «Чего?» — удивился я. «Последний оплот? Чего?» «Последний оплот настоящего человечества!» Видно было, что она отвечает неохотно. Но я чувствовал дыхание своего лысого товарища за спиной, который работал как детектор лжи. Да, конечно, я держал девочку на ментальном поводке, проверяя ее слова. Пока же проверять было нечего. «То есть те бомжи, которые бегают сейчас среди этих халуп, настоящие люди?» — улыбнулся я. «А мы тогда кто?» «А вы порченые!» — скривилась девушка. «Это как так?» — заинтересовался я. «Вы не прониклись силой и мудростью эпицентра. Вы живете в порченном мире. Но эпицентр рано или поздно захватит всю планету, и мы ему в этом поможем». При этих словах страх ушел из ее глаз, и они загорелись верой и страстью. Помимо воли я подумал, что она вполне симпатичная девушка. Отмыть, привести в порядок. «Тебе сколько лет?» — помимо воли спросил я. «А какая тебе?» — начала девушка. Я увидел боковым зрением, как огромный кулак волка появляется у меня из-за спины. «Пастырь говорит, что 18 три месяца назад исполнилось». «Пастырь? Это еще кто?» «Пастырь? Это пастырь!» — пожала плечами девушка. «Он ведет нас к светлому будущему». «Похоже, это какие-то грёбаные фанатики», — тихо пробормотал за спиной волк. Девушка обладала тонким слухом. «Мы не фанатики. Это вы, порченные твари, которые достойны...» «Эй-эй!» — поднял я руку примиряюще. «Придержи язык, а то дядя волк реально займётся твоим воспитанием». «Возвращаясь к первому вопросу. Откуда у тебя кольцо?» «Я не знаю», — сказала девушка. «Мне его пастырь дал, когда я была еще маленькой». «А он где его взял?» «Я не знаю», — пожала плечами девушка. «Я почувствовал, точно не врет. А животными кто тебя управлять научил?» «Милостивый эпицентр! Он дал мне силы, чтобы...» Снова начали загораться глаза у девушки фанатичным блеском. «Так, тихо-тихо», — примиряюще остановил ее. «То есть тебя никто не учил, ты сама?» «Эпицентр мой учитель, а я его...» Я вздохнул и влепил ей легкую пощечину. Это привело ее в порядок. Фанатизм исчез из глаз. Она смотрела на меня злобно и вызывающе. «Хорош нести эту чушь! Я спрашиваю вежливо. Когда проявился твой дар?» 8 лет. Я приручила первую белку». Я присвистнул. «Ну нифига себе! Это что-то новенькое. 5 лет в этом мире дар у детей могли идентифицировать специально обученные люди. Применять же свой дар самые гениальные дети могли после 12 лет. Я призвал первую иллюзию в 6 лет, но, похоже, я был такой единственный. Дай сюда». Я протянул руку, указывая взглядом на кольцо. «Нет, не дам», — сказала она. «Я получу его, так или иначе. Силой, или ты отдашь мне его добровольно», — абсолютно спокойно сказал я, внимательно глядя ей в глаза. Девушка нахмурилась, сняла кольцо и дрожащей рукой протянула его мне. Я внимательно его рассмотрел. По старым бумагам рода и остаточным знаниям, что у меня были, я примерно разбирался в типе и качестве колец, что существовали у рода. У волка и у меня были вассальные кольца. Анне я передал настоящее родовое кольцо, принадлежавшее кому-то из родичей. Она же девушка. Мне же эти цацки были до лампочки. Сейчас у меня в руках находилось родовое кольцо гвардии Галактионовых. Правда, была небольшая разница в гербе. Когда-то это кольцо принадлежало боевому приручителю, также моему дальнему родственнику. На секунду прикрыв глаза, я потянулся к артефакту, постаравшись считать его память. Это очень интересное свойство — считывание ауры с предмета, что длительное время носил другой человек. И у меня никогда не получалось сделать это по-настоящему хорошо. Вот старый маг был мастером. Он реально, прикоснувшись к предмету, выдавал нужную информацию. Я так не умел, но, по крайней мере, имел силы, чтобы проверить его на подлинность. Это было настоящее кольцо, не подделка. Оно было достаточно старым и сменило несколько владельцев. Последним, да, была эта девушка. «Я пока подержу его у себя», — положил кольцо в карман. Девушка дернулась, испуганно посмотрела на волка, ничего не сказала, но из глаз у нее потекли слезы. Видимо, она привязалась к этому предмету. Но учитывая, что на ней, кроме балахона, не было больше ничего, я подозреваю, что это был ее единственный личный предмет. «У меня последний вопрос», — осторожно сказал я, пока Шнырька все это время показывал мне деревню. И то, что он мне показывал прямо сейчас, мне сильно не понравилось. Мертвые тела, распятые на деревьях. «Что это за люди? И что это за грёбаный камень, покрытый кровью посередине?» «Это алтарь эпицентра. Мы приносим в жертву порченных, дабы эпицентр дал нам силу на борьбу с ними». «То есть это не ваши люди?» «Конечно, нет», — хмыкнула девушка. «Судя по одежде на трупах, это были обычные крестьяне». «То есть вы убиваете людей просто так?» «Мы помогаем эпицентру расшириться. Для этого надо устранить порченных». «И ты убивала людей?» Она ойкнула, когда я положил ладони ей на лоб, а второй рукой перехватил ее руку, которой она пыталась мне помешать. «Говори!» — рявкнул я. Мое недовольство можно было понять. Прямо сейчас в посёлке проходила какая-то адская служба, и прямо сейчас там убивали человека. Очень неприятно убивали. «Нет!» — пропищала девушка, которой, судя по всему, я сделал больно своим захватом. «Я еще недостойна. Мне только лишь исполнилось 18. Я выступала стражем деревни». «Не врет», — подумал я почему-то с облегчением. Пусть она и получила это кольцо, непонятно как, скорее всего, не по праву. Но я бы не хотел, чтобы человек, носивший кольцо моего рода, совершал подобные преступления. «Свяжите ее и посадите в буревестник. И оставайтесь все здесь. Начнут атаковать звери, пристрелите ее». Это я сказал чуть громче, в первую очередь, чтобы услышала девушка. Повернулся к ней и добавил. «Веди себя тихо, и, возможно, останешься в живых». «Ты пойдешь сам?» — скривился волк. «Так будет лучше. Я никого из вас не задену. Да и там всего несколько десятков лесных бандитов, так что, думаю, справлюсь». «Хорошо». Волк в последнее время уже мало спорил, привыкнув мне доверять. Если я говорю, что пойду один, и до этого возвращался целый и невредимый, то, видимо, он предположил, что так будет и дальше. Правильно предположил. Что-что, а умирать я не собираюсь. Но это оказалось ни хрена не просто. Эти грёбаные маньяки-аборигены были одаренными абсолютно все. Даже эта безумная женщина, что подбежала ко мне, замахиваясь топором, и слегка задела мою руку, когда я просто попытался от нее отмахнуться, дабы не причинять ей вреда. Только она усилила свой удар, хоть доспех и не был пробит, но руке было больно. Пришлось хорошенько её пнуть, и она отлетела в сторону. Вот у нее доспеха как раз не было, либо она не умела им пользоваться, поэтому осталось лежать без движения. А дальше самое интересное. Молнии, огненные шары и летящие в меня заряженные камни из обычной пращи. Только камни эти были из разломов, и эти грёбаные дикари умели напитывать их силой. Вот таким напором пришлось отступить и перегруппироваться. Ну как перегруппироваться? Призвать несколько тварей, которые бросились на местных со всех сторон. И тут я удивился еще раз. Эти люди умели сражаться с тварями. Хорошо умели. В ход пошли охотничьи сети, сделанные явно не из обычных материалов. А еще в ход пошли длинные копья, которые не подпускали твари к себе. «Прекратите сопротивление! Из всех, кто не участвовал в убийствах мирных людей, я пощажу!» — громко крикнул я. В ответ на удивление раздался дикий смех. Глядя на этих людей, мне стало немного не по себе. Они дрались с тварями и при этом истерично смеялись. У большинства из них я видел пену, что стекала у женщин по подбородкам, а у мужчин — по густым неопрятным бородам. «Убейте порченого!» — заорал здоровенный мужик габаритами с волка, который орудовал огромным двуручным молотом, раскидывая моих тварей, как котят. Я улыбнулся. По заветам великих стратегов нужно оставить врага без командира. Я ринулся вперед, призвав две горгульи, которые с визгом упали сверху, внеся сумятицу в группу обороняющихся, к которым я бежал. Но удивительное дело, за те 3 секунды, которые понадобились мне, чтобы до них добежать, здоровяк приложил одну из горгулей молотом так, что несчастная тварь улетела на перерождение. А ведь я знал, как сложно проковырять ее каменную плоть. А он сделал это с одного удара. «Лучше мне под удар этого молота не подставляться». Я проскользнул вперед, подтянул внутренние запасы энергии и врубил боевое ускорение, начав танцевать. Здоровяк оказался достаточно быстрым для таких размеров. А еще не зевали его компаньоны, которые тут и там пытались навредить мне с тыла и флангов. Пришлось отмахиваться и извиваться, как уж. Я ударил ментальным ударом, и один из врагов споткнулся. Копье в руках у него дрогнуло, и он остался без головы и от удара моей аквилы. Запустил другого огненным шаром, который частично компенсировался доспехом. Но враг зашипел. Правая сторона его тела покрылась волдырями, тоже потерял концентрацию. Моя аквила поразила его точно в цель. Я уклонился от летящего мне в спину копья, слегка подкорректировал его направление и воткнул гиганту здоровяку в ногу, одновременно перекатом уходя в сторону и отрезая обе ноги у копьеносца. Бум! Удар молота по земле вызвал локальное землетрясение. Уже потому, как скользнуло копье, я почувствовал, что здоровяк умеет пользоваться доспехом, и доспех у него достаточно сильный, по крайней мере, чтобы удержать копье. «Посмотрим, как ты справишься с аквилой». Нахрапом тут взять не получится. Поэтому, не забывая призвать тварей, я начал крутиться вокруг гиганта, как волчок, убивая его более слабых помощников. И вот в какой-то момент в радиусе 20 метров вокруг нас никого не осталось. Я бросился в атаку. В разных героических фильмах, которые я смотрел, или книжках, что я читал, драка с главным злодеем растягивается на довольно длительное время. Они успевают побеседовать, поругаться, помириться. Главный герой превозмогает. Это всегда вызывало у меня улыбку. Схватка не на жизнь, а на смерть, как правило, продолжается считанные мгновения. Именно так все произошло и сейчас. Убрав раздражающий фактор, состоящий из его косматых товарищей, мне понадобилось 4 удара. Первые 3 разбили его доспех, который оказался действительно сильным, ну а 4-й, увернувшись от молота и поднырнув под его руку, я оказался у него за спиной и всадил меч снизу вверх так, что он прошел через его сердце. Здоровяк рухнул с предсмертным хрипом, и я обернулся. «Прекратите сопротивление! И все, кто не запятнал себя невинной кровью, останутся в живых!» — еще раз гаркнул я. Люди как раз добивали оставшихся моих тварей. И что вы думаете, они сделали после того, как добили их? Они истошно заорали и ломанулись на меня. Причем часть из них была конкретно порвана моими тварями. Но это им совсем не мешало. Один из них с перебитым позвоночником, пуская пену изо рта, полз ко мне и пытался дотянуться копьем до моей ноги. Что ж, бешеных собак надо уничтожать, нещадно уничтожать. Я уже понял, что имею дело с ненормальными. Пару раз в момент боя, прикоснувшись к их душам, я не увидел ничего, кроме ненависти и злобы. А еще они явно находились под какими-то веществами. Я, не дрогнувшей рукой, быстро перебил всех, а затем осмотрелся. На скидку, я и мои твари положили сегодня около 50 человек, и мне было их совсем не жалко. Я нажал на гарнитуре кнопку приема. «Волк, медленно выдвигайтесь ко мне». Переключив на него шнырку, я пошел в сторону грёбаного лесного храма фанатиков, где связанные с кляпами во рту лежали два человека, мужчина и женщина, по одежде похожие на обычных деревенских жителей. Я выдернул кляп у женщины, и она истошно закричала, увидев меня. «Тихо!» — шикнул я и добавил ауры. Женщина заткнулась и лишь безумно вращала глазами. Как бы у нее с психикой оказалось не все в порядке. «Я сейчас тебя освобожу». Потянулся за ножом, но потом посмотрел на молодого парня, который смотрел на меня более осознанно. Выдернув кляп у него, я спросил: «Ты в порядке?» «Да, ваше благородие». «Кто вы такие?» «Печорские мы», — сказал парень. «Эти люди вырезали наш хутор 3 ночи назад, а нас притащили сюда и постоянно убивали на этом...» Паренек, который был совсем юным, схлипнул, когда кивнул на алтарь. «Девочка моя, Светлана!» — внезапно закричала женщина так громко, что я аж невольно вздрогнул. Аккуратно перерезав ножом веревки, я спросил: «Чего это она?» «Ее ребенок вон там!» — кивнул он на длинный барак с узкими окнами, который стоял на опушке поляны. «Возьми нож!» — я кивнул на лежащего рядом бандита. «И освободи ее!» Я пошел к бараку и хмыкнул про себя, когда шнырька показал мне его содержимое. Скинув бревно, служившее запором на двух скобах, я открыл дверь. Внутри, как россыпь звезд, на меня смотрели несколько десятков любопытных и испуганных пар глаз, что принадлежали детям примерно от года до 10. «Вот это ты встрял, Сандер!» «Ха!» — закричал малыш лет 4, и в меня полетел маленький, но вполне оформленный огненный шар. Я отмахнулся рукой. Доспех на мне все еще висел, шар врубился в стену, и лежащая в качестве подстилки солома занялась огнем. «Да что ты будешь делать?» — в сердцах сказал я. Тут же подскочила девочка лет 7. Из рук у нее полетели ледяные искры, быстро погасив пожар. Она зыркнула на меня и отпрыгнула обратно. Я взглянул на этих ребятишек более пристально и потянулся к их душам. «Ну, ни хрена себе!» Все они, даже полуторагодовалый карапуз, были одаренными, причем уже действующими одаренными. Да что ж тут творится? Конечно, ни в какой разлом мы не поехали. Мы заняли оборону вокруг поселка и вызвали 2 оставшихся буревестника, дабы эвакуировать отсюда детей. Их было 12, старшему из которых было 10 лет, а младшему, судя по всему, 1,5 года. В ожидании буревестников мы прошлись по деревне. Тут были неожиданные и очень приятные находки. Немного помогла девушка, которая сначала, увидев трупы своих сородичей, впала в легкий шок, но затем пришла в себя и начала медленно, как сомнамбула, рассказывать. Да, в рейд неделю назад ходил пастырь со своей дружиной. Да, такие набеги повторялись примерно раз в месяц, чтобы на алтаре эпицентра каждый день проливалась кровь порченных. Да, детей не оставляют живых, чтобы вырастить из них настоящих людей. Да, иногда они ходят в разломы. Да, периодически они нападают на неосторожных истребителей, кто слишком углубился в эпицентр. Но самое интересное было другим. На мой резонный вопрос, где все добро, награбленное у людей, в разломах и истребителей, она сказала, что пастырь торговал с порченными. На вопрос, что ему могло понадобиться, она ткнула пальцем в сундук в жилище этого самого пастыря, которым, конечно, оказался тот здоровенный бугай. Так вот, там лежал аккуратно рассортированный в маленькие пакетики розовый порошок. «Сраные наркоманы!» — покачал я головой, сразу поняв их безбашенную ярость и полное отсутствие самосохранения. Самое интересное, я хорошо знал, что это за наркотик. Изначально он был придуман для боевого применения. Делался он из разломных ингредиентов и добавлял солдатам мотивацию в бою, отключая чувство страха. Придумали его китайцы, назвали «розовая пыль», и стоил он недёшево. Даже при том, что на территории империи он был запрещен, поставки контрабандистов из Китая были налажены. А еще он вызывал стопроцентное привыкание. Поэтому спецотряды китайской армии назывались «готовые к смерти», потому что если они не умирали в бою, то загибались от наркоты, хотя одаренные могли использовать его очень длительное время, только это, похоже, спасало местных дикарей от вырождения. Я внимательно посмотрел на девушку. «Ты пробовала это?» «Нет», — сказала она. «Мне еще не положено. Посвящение на 3-м месяце после достижения 18-летия, и это время должно было наступить через 2 недели». Перерыв все вверх дном, кроме артефактного молота, что был у здоровяка, нашли еще несколько хороших топоров и мечей, 3 из которых были родовыми. А еще я с задумчивостью смотрел на гирлянду, которая висела в доме пастыря под потолком, а в качестве украшений на ней были привязаны кольца, кольца-истребители и родовые, которых здесь было очень много. Судя по всему, этот грёбаный урод коллекционировал их долгое время. Точнее, не только он, но и все его предшественники. Я кинул взглядом несколько десятков колец, тихо позвякивающих под легким сквозняком, что зарил в доме. У меня было много вопросов, но, похоже, тот, кто мог ответить на эти вопросы, лежал сейчас с проколотым сердцем снаружи. «Эх, Сандер, Сандер, когда ты научишься вести переговоры?» Зазвенел телефон. Я посмотрел на абонента. Архип. «Да, Архип, слушаю тебя внимательно». «Сандер», — судя по голосу, Архип был озадачен. «Даже не знаю, как сказать». «Как сказать? Словами». Я как раз нашел знакомое кольцо медоеда на гирлянде и рывком дернул так, что веревка порвалась, и все кольца со звоном рассыпались. Приблизил к глазам и рассмотрел еще одно кольцо гвардейца, старое, неочищенное. «В общем, ты знаешь, что закреплен за Хельгой?» «Я закреплен за Хельгой?» — удивился я. «Каким это боком?» «Странно», — сказал Архип. «Я, честно говоря, не уточнял, но королева Лагерта сказала, что она достигла с тобой договоренности, и ты назначаешься наставником ее дочери». «Она так сказала?» «Да. И что не так?» — спросил Архип. «Я кое-что вспомнил». «Ну, в принципе, так. Она права. Только я не думал, что это настолько серьезно и официально». «В общем, как наставнику, я тебе должен сказать, что Хельга завтра идет в рейд. Вот только собрать нормальный рейд у нее не получается. Разлом, похоже, она выбрала себе не по силам». «В смысле?» «Посмотри информацию. Я тебе перекинул». «Не смогу сейчас посмотреть. Сети здесь нет», — сказал я. «В 2 словах, тот разлом, куда она собирается завтра, боюсь, что может оказаться им не по силам. А ты, как наставник...» — он сделал паузу. «Я, как наставник, что?» «Подозреваю, что ты не хочешь конфликтовать с Северным Королевством». «Точно не хочу». «В общем, я могу записать тебя в этот разлом, вписать в группу. Вот только разлом...» — начал он. Взгляд мой остановился на еще одном интересном предмете. «Архип, в жопу информацию просто записывай», — сказал я. «И скинь мне время и координаты». «Понял тебя», — сказал временно исполняющий начальник центра. Я уже протянул руку и взял очень интересную штуку. Камень души. Последний раз я его видел в прошлой жизни. Откуда он здесь?